Но выйдя из вагона, я не успел сделать и пары шагов к эскалатору. Ко мне тут же подошли два постовых милиционера, два сержанта, старший и младший. «Ваши документы?» – прозвучал дежурный вопрос. Я достал удостоверение, раскрыл его. Обычно в любой ситуации удостоверение действовало безотказно, рука к козырьку и проходите, пожалуйста. Но сегодня не сработало. «Пройдемте», – сказал старший сержант и подумал. Как минимум премию дадут за поимку опасного преступника. Я не стал спорить, надеясь решить вопрос миром. Ну, перепутали с кем-то, бывает. Ориентировку получили, теперь гребут всех, кто хоть немного похож на преступника. Встав с двух сторон, милиционеры увлекли меня в конец платформы, где находился опорный пункт. Не беспокойтесь, товарищ, если ошибка вышла, сейчас проверим и отпустим, сказал старший сержант, но при этом подумал. Только бы не дернулся, не дай бог, стрелять придется. Интересно, кто он? Предатель или иностранный шпион? Корочки КГБшника как настоящие. Мелкий преступник такие не достанет. В сочетании со слежкой, которую я заметил, картина рисовалась не самая радужная. Похоже, пока я осторожничаю, под меня копают все глубже. И доблестная советская милиция задействована в этой схеме. Причем явно вслепую, считают меня шпионом или бандитом. Ладно, попробуем и с этим разобраться. Но уже подходя к дверям опорки, я услышал мысли второго милиционера. И они были куда опаснее. Риск, конечно, немалый. Откровенно говоря, задание дерьмецом попахивает. Хорошо хоть не пристрелить на месте, а обездвижить и доставить куда следует. Впрочем, пункт назначения о многом говорит. Отвезите за Ногинск, на 56-й километр Горьковского шоссе. Сразу после Соколова съезжайте на просеку влево. Там вас встретит. Понятное дело, что ради обычного допроса в глухой лес вывозить не нужно. Тут кое-что пострашнее намечается. А мы с Петровым, получается, как бы свидетели. Да нет, какие свидетели, соучастники. Пахнуло лихими 90-ми. Не ожидал я услышать подобное в 1976-м. На меня словно вылили ушат холодной воды. И тогда я решил действовать иначе. Возможно, излишне рискованно. Но что оставалось делать в такой ситуации? Неожиданно выставив ногу вправо, подсек младшего сержанта, одновременно придавая ускорение толчком в правое плечо, и с размаху врезал его носом в мраморную стену. Развернувшись, схватил второго милиционера за запястье, резко дернул, ломая сустав. Он, кажется, боялся, что придется стрелять, если я дернусь. Ну вот больше может не бояться, в ближайшие пару месяцев стрелять этой рукой точно не сможет. Пока постовые не очухались, я бегом ринулся в тускло освещенный служебный тоннель, добежал до ближайшего поворота, достал железнодорожный ключ, так называемый ключ от всех дверей. Разумеется, он открывал не каждый замок, но с техническими и служебными помещениями справлялся отлично. Я нашел в стене неприметную дверцу, штырь ключа вошел в паз замка как родной, провернул и рванул на себя ручку, захлопнув дверь. Поставил на защелку и прислонился спиной к холодному металлу. За дверями, по коридору раздался топот ног. Бежало несколько человек. Видимо, горе милиционеры вызвали подмогу. У меня было два варианта. Пересидеть здесь, пока погоня уйдет в другую сторону. Или же искать выход и выбираться. Пожалуй, второе будет получше. Если сейчас сообразят, что я ушел, вызовут проводника с собакой. И там уж стесняться не будут. Будут стрелять, возможно, на поражение. Благо, я попал не в изолированное помещение, а потому смог идти дальше. Минут 15 блуждал по коридорам, пока не наткнулся на шахту, ведущую вверх. Скобы оказались старыми, видно, что давно не пользовались этим проходом. Я полез вверх, рискуя сорваться. Проверял каждую скобу, прежде чем схватиться за нее рукой. Путь наверх казался бесконечным, но все когда-нибудь кончаются. И я наконец-то добрался до крышки люка, уперся руками в стены шахты и изо всех сил надавил спиной на люк, молился, чтобы на нем ничего не стояло. Мне повезло, крышка сдвинулась и отошла в сторону. Я нажал сильнее, и она со звоном опрокинулась, вылез в маленьком коридорчике. Позади меня возвышалась стена, а широкий выход впереди закрыт решеткой. Это был погрузочный бункер. Сюда загоняли машину, сверху открывались створы бункера и ссыпался груз. Посмотрел наверх, мне снова повезло, бункер был открыт, допрыгнуть не получилось, слишком высоко. Я подошел к решетке, замок старый, крепился на проржавевшей дужке. Несколько сильных ударов ногой, и замок отвалился. Правда, вместе с решеткой, я вышел и осмотрелся. Тупик грузового двора, грязный, загаженный, заваленный мусором, старыми ящиками, разбитыми бочками. Взобрался на гору хлама, спрыгнул на другую сторону забора и оказался на знакомой улице. Вишняковский тупик. Эта улочка примыкает к Кусковскому лесопарку. Теперь аккуратно добраться до деревьев и там по дорожкам выйти к остановке электрички. Как мог, привел в порядок одежду. Вымазался, конечно, с ног до головы. Сел в электричку, но не расслабился, а, на всякий случай, сначала прошел по всем вагонам. Пассажиров было немного, и никто из них не обращал на меня внимания. Разве что какая-то фифа брезгливо подумала. Алкаш вонючий. Решил не рисковать, вышел на остановке «Серп и молот», Лефортово. Вскоре ноги сами привели меня к знакомой двери. Нажал на кнопку звонка. Дверь распахнулась, и я услышал знакомый голос. «Владимир Тимофеевич, а вы здесь как?» Глава 20. Алевтина смотрела на меня растерянно, все еще держась за ручку двери. Представляю, каким я предстал перед ее глазами. Бомжара грязный, да и только. Она была такой милой, такой домашней и уютной в цветастом фланелевом халате и косынке в горошек, из-под которой выбивались светлые локоны. На поясе повязан белый фартук, через плечо перекинуто полотенце. Ну просто классика жанра, жена встречает усталого мужа с работы. Я отогнал от себя ненужные мысли, вспомнив о жене и дочках. В голове всплыла строчка из песни Высоцкого. «Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин». Аля смотрела на меня округлившимися глазами, в которых плескался немой вопрос. «Пустишь?» – спросил ее. Она спохватилась. «Конечно, заходи. Что случилось? Да проходи ты уже, что стоишь?» Аля схватила меня за рукав и затащила в квартиру. Я тут же захлопнул дверь, закрыл на все замки, навесил цепочку. Игнорируя удивленно взлетевшие брови хозяйки квартиры, прошел в прихожую, рухнул на табуретку и прислонился к стене. Глаза сами закрылись. «Когда я спал последний раз? Не помню». Алевтина присела на корточки рядом со мной. «Володечка, бедненький, ты цел?» – шептала Аля, ощупывая мое лицо, плечи, руки. «Ничего не сломано? Скажи, где болит?» Я открыл глаза, с улыбкой посмотрел на нее. Ее забота была приятна, согревала и успокаивала. И то, что она оказалась сейчас здесь, в новой квартире, а не в Копотне, большая удача для меня. «Так, Алевтина, выключай медсестру. Просто налей мне воды. И где у тебя телефон?» Я осмотрелся. Аля уже привезла мебель в новую квартиру. В зале еще были видны коробки, а на кухне уже стоял собранный кухонный стол, на нем стопки посуды. Обычный беспорядок, неизбежный при любом переезде. Аля метнулась на кухню, зажурчала вода, быстро вернулась назад, сунула мне в руки стакан воды. Я в три глотка осушил его. Телефон, напомнил застывший напротив Алевтине. Она ойкнула и, всплеснув руками, убежала, на этот раз в зал. Телефон несла минут пять, провод путался в коробках и узлах, в одном месте оказался обмотанным вокруг ножки большого обеденного стола. Аля сначала снимала со стола узлы с постельным бельем и одеждой, потом двигала стол, освобождая телефонный провод. «Алевтина, просто выдерни штекер из телефона и освободи провод, не таская за собой аппарат», – посоветовал я, устав ждать. «Володя, ну ты скажешь тоже», – крикнула она из зала. «А как ты звонить будешь? У меня паяльника нет, провод же назад припаивать надо будет, и отвертки тоже нет, чтобы аппарат раскрутить». Я прикусил язык, совсем забыл, что корпус советских телефонных аппаратов был намертво посажен на болты. Хорошо хоть, что сам провод был таким длинным, для 76-го года это не свойственно. Надо будет поинтересоваться, кто раньше жил в этой квартире. Длинный телефонный провод – это признак высокого статуса бывшего владельца. Вспомнилось также, что до 1980 года сами телефонные аппараты считались собственностью телефонных станций. Надо быть аккуратнее с мелочами, особенно в быту. Расхожая фраза, но верная. Дьявол кроется в деталях. Усталость накатывала волнами. Вытянул ноги и опустил руки вдоль тела. Ладони соднило. Поднял руку, посмотрел. Кожа на ладони содрана. Когда это случилось, сейчас не вспомню, под угрозой расстрела. Слишком быстро происходило все в метро. Скорее всего, когда поднимался по лестнице, или когда упирался в стены шахты, пытаясь спиной сдвинуть крышку люка. «Володя, может, умоешься, а я одежду заштопаю?» «Я хорошо штопаю, даже незаметно будет. Вон на брюках какая дыра». Алевтина присела рядом, погладила меня по бедру, потрогала вырванный клок ткани, приложила его к дыре на брюках. Так что стряслось, Аля, сейчас слушай меня внимательно. Давай договоримся на будущее. Впредь ты обращаешься ко мне только на «вы», и только Владимир Тимофеевич. Подумаешь, ну и ладно, она встала, сунула мне телефонный аппарат и отошла к противоположной стене, обиженно надув губы, сложила руки на груди. Аля, ты зря обижаешься. Просто если ты по привычке обратишься ко мне на службе «Володя», или, еще хлеще, «Володечка», то будут большие проблемы. И у тебя, и у меня, я буквально на пальцах объяснял ей элементарные вещи. А привычка – вторая натура. Сейчас я сделаю несколько звонков. Возможно, сюда приедет Рябинка и еще кто-нибудь из следственного управления комитета. Поэтому веди себя так, будто я тебе совершенно посторонний человек. Просто коллега по работе. Поняла, а теперь быстро переоденься, скоро сюда приедет начальство. Я же не дура, буркнула Аля. Звоните давайте, Владимир Тимофеевич. Она ушла в зал, но проходить дальше в комнату не стала. Я набирал номер Рябинка, наблюдая, как она переодевается. Вот ведь зараза. Александр Яковлевич ответил сразу. Я рассказал ему о слежке в метро, о попытке ареста. Признаться, соврал, что применил силу лишь в порядке самообороны. Но не мог же я ему сказать, что предупредил намерения постовых, так как прочитал их мысли. Далее кратко обрисовал генералу текущую ситуацию и спросил, что мне делать дальше. «Сиди на месте и никуда не высовывайся», — резко ответил Рябинка. «Хвоста точно за тобой не было, я сейчас буду». Я положил трубку на телефонный аппарат, думая, скольких проблем можно было бы избежать, будь сейчас сотовая связь. Имея мы в карманах мобильники, все вопросы решали бы сразу, а уж отследить местонахождение смартфона вообще дело техники. Хотя, тут палка о двух концах, вряд ли бы я ушел от слежки, будь в этом времени развиты такие технологии контроля. Володя, Алевтина стояла в дверях зала. Она была испугана, лицо бледное, большие круглые глаза теперь стали как блюдца, занимая буквально пол лица. «Ой, ХМ, Владимир Тимофеевич, может мне в Копотню поехать, чтобы не мешать вам? Я уже оделась, осталось плащ накинуть и обуться. Аля, ты слышала мой разговор с Рябинка? Вот именно сейчас я не уверен, что если ты откроешь эту дверь, сюда не вломится наряд милиции. И я не уверен, что ты в целости доберешься до Копотни. Поэтому просто иди в зал и разбирай вещи. Ты же этим занималась?» Она молча кивнула и послушно отправилась выполнять поручение. Сам я прошел в кухню, по пути выключив свет. Нестерпимо захотелось курить. Поискал глазами пепельницу. Не обнаружив, взял из горки посуды блюдце поменьше. Прикурил, по-военному прикрывая огонек ладонью. Так, скрывая огонек сигареты, сделал несколько затяжек, выпуская дым в открытую форточку. Сам стоял немного в стороне, чтобы меня не заметили с улицы или из окон дома напротив. Пепел стряхивал на блюдце. Мысленно просканировал улицу, насколько смог дотянуться. Все спокойно. Никто не искал меня, никто не сидел в засаде. Значит, я все-таки ушел от слежки. Послышался рев мотора и визг тормозов. У подъезда остановилась знакомая «Волга», из которой вылетел Рябинка. Следом подъехала вторая, из нее вышли еще двое в штатском. Я затушил сигарету и вышел к входной двери. Открыл замок, впустив в квартиру генерала и его спутников. Я после твоего звонка сразу набрал Андропову. Доложил о ЧП, он споткнулся. «Вот ты, Володя, со своими анекдотами», — сказал ЧП, и вспомнил утренний разговор. «Совсем не к месту. Ладно, Андропов приказал привести тебя на Лубянку. И срочно. Теперь Алевтина. Ну-ка иди сюда, красавица». Аля вышла из зала, перепуганная не на шутку. Она теребила в руках какую-то тряпку. «Сейчас тебя отвезут в Копотню. Заберешь сына и вернешься сюда. Одного человека оставлю в охрану. Заодно поможет тебе мебель передвинуть и навести здесь порядок. Пока не убедимся, что опасности нет, будешь под присмотром. Все, выдвигаемся». Алевтина быстро накинула плащ, натянула сапоги на платформе. «Я готова», — сказала она. Рябинка пропустил ее вперед. Мы с Александром Яковлевичем вышли следом, подождали, пока Алевтина закроет двери и спустится по лестнице. Один из сотрудников в штатском проводил медсестру до машины, усадил на заднее сиденье. Волга тронулась. Мы с генералом на второй машине поехали на станцию Ждановская, в 5-е линейное отделение МВД. По пути к нам присоединились еще две машины с усилением из Центра специального назначения комитета КГБ. Само отделение находилось на Вишняковской улице. Рядом с крыльцом стояли милицейские уазики, толпились милиционеры. Тут же находился кинолог с собакой. Неподалеку от милицейских машин стояла черная «Волга», в которой со скучающим видом сидел водитель в милицейской форме. Видимо, прибыл кто-то из начальства. Мы с Рябинко вышли из своей машины. К нам тут же подошли трое милиционеров, причем один был с автоматом. За нами сразу стеной встали парни из спецотдела, двое заступили за милиционеров, готовясь перехватить у них оружие. Работают профессионально, чекисты, что тут скажешь. «Добрый вечер, товарищи», – поздоровался Рябинко. «Что у вас тут происходит?» «Документы». Вместо приветствия рявкнул хмурый капитан милиции. Тот, что с автоматом навел на нас ствол. Я сначала удивился их наглости. Перед обычными милиционерами генерал КГБ, но они игнорируют субординацию абсолютно. Потом вспомнил о противостоянии КГБ и МВД перед Олимпиадой. Ведь эти две конторы издавна на дух не переносили друг друга. «Сынок, ты хоть автомат с предохранителя сними и затвор передерни», — ласково посоветовал Рябинко. «Как ты стрелять будешь, если я вдруг действительно особо опасный преступник?» Милиционер смутился, опустил автомат. «Если вас не убедили мои генеральские погоны, вот удостоверение. Генерал-лейтенант Рябинко», — представился Александр Яковлевич. «А теперь проводите меня к вашему начальству и расскажите, что у вас здесь происходит». Капитан вытянулся по стойке смирно, приложил руку к козырьку фуражки. «Виноват, товарищ генерал. Идет операция по поимке особо опасного преступника. О том, что в ней участвует КГБ, мне никто не сообщил. Виноват, товарищ генерал, ошибка вышла». Мы поднялись за капитаном по высоким ступеням, прошли на второй этаж. В отделении было шумно, несмотря на вечернее время. Было ощущение, что мы попали в растревоженный муравейник. Мимо нас бегали сотрудники, громко переговаривались, разрывались звонками телефоны в кабинетах. Проходя мимо доски, их разыскивает милиция, увидел в центре свою фотографию. Обратил на нее внимание и Александр Яковлевич. Он обернулся к сопровождающим нас милиционерам и приказал: «Немедленно снимите это». Капитан кинулся выполнять приказ. Сдернул бумажный лист с моим портретом с доски и только тогда понял, что разыскиваемый преступник находится рядом с ним. Он смотрел на меня непонимающим взглядом и открывал рот, не произнося ни звука. Не смог сформулировать вопрос, бедняга. «Что смотрите так, товарищ капитан?» «Вот тот, кого вы разыскиваете. Подполковник Медведев, 9-е управление КГБ СССР, и мой заместитель. А теперь быстро к вашему руководству». На капитана было больно смотреть. Он побледнел, видимо, ноги перестали держать его, и милиционер опустился на ближайший стул. Но тут же вскочил, снова отдал честь и пошел впереди нас, показывая дорогу в кабинет начальника. В кабинете мы застали не только начальника отделения. Тот стоял, вытянувшись по стойке смирно, перед ярким брюнетом, явно выходцем с Кавказа. Кавказец красовался в милицейской форме с полковничьими погонами. Полковник стоял к нам спиной и распекал начальника отделения. «Тебе предоставили фото, точно сказали, каким поездом он приедет. Твои бараны что, не могли просто взять его и передать кому следует? Если подчиненные идиоты, то почему сам лично не пошел на задержание? Особо было отмечено, что человек опасен, что окажет сопротивление при задержании. Трифонов, я же тебя по-человечески просил напомнить тебе, чем ты мне обязан». Видимо, он слишком увлекся своими гневными воплями, так как даже не обратил внимания на открывшуюся дверь. Генерал Рябинко молча слушал речь вошедшего в раж полковника. Начальник отделения, подполковник Трифонов, напротив, видел нас, но даже взглядом не намекнул полковнику на то, что он говорит такие откровенные вещи в присутствии свидетелей. И каких? Генерал Рябинко не стал долго разговаривать. Ему уже все было ясно. Полковник сказал: «Достаточно, чтобы подтвердить мой рассказ. Арестовать обоих», — коротко приказал Рябинко. Наши ребята, вошедшие следом в кабинет, тут же выполнили приказ. Я пожалел, что еще нет ОМОНа. Маски шоу сейчас были бы как никогда кстати. Да и эффект при работе ОМОНа куда более яркий. «Вы не имеете права. Я заместитель начальника московского уголовного розыска, полковник Кабахидзе. Где санкция прокурора?» — закричал кавказец, опомнившись. Я настроился на его мысли. «Джармин, собака, как же ты меня подставил? думал горячий грузинский мужчина. «Ну, замом вам недолго осталось быть», — ответил ему Рябинко. «Оружие, документы на стол, ребята, обыщите его, и начальника отделения тоже. Повезете в нашей машине, а то последнее время в милицейских УАЗиках часто умирают. Ну вот прямо не довозит арестованных до места, то понос, то золотуха, то сердечный приступ». Наши сотрудники в штатском быстро выполнили приказ, милиционеры не вмешивались. Они стояли в коридоре и просто смотрели, как их начальство в наручниках ведут вниз. А где эти бравые постовые милиционеры, которые пытались задержать подполковника Медведева в метро? Спросил генерал у капитана, так и стоявшего в коридоре по стойке смирно. Вошел знакомый по дневным приключениям сержант с раздувшимся носом и фингалами под обоими глазами, классика при сломанной переносице. Следом в кабинет протиснулся второй, с гипсовой лангетой на руке и запястье. Оба были испуганы, даже не смели поднять на меня глаз. «Ну что, герои, настоящих преступников ловить вам некогда, а тут отличились», — пожурил их Александр Яковлевич. «Устроили гонку с препятствиями в служебных тоннелях. Рассказывайте». «Мы выполняли приказ. Начальник отделения передал нам фото и ориентировку. Еще с утра, а потом начальнику позвонили и сказали, на каком поезде едет подозреваемый и во сколько будет на станции Ждановская. Приказали задержать», — уныло отчитался милиционер со сломанным запястьем. «Сейчас напишите объяснительные, наши сотрудники проследят, чтобы вы ничего не упустили. Для вашей же безопасности ночь вы сегодня проведете в следственном изоляторе КГБ. Ну что в дверях встали? Дайте пройти». Милиционеры выскочили в коридор. Рябинко вышел из кабинета и направился к лестнице. «Я шел следом». Спустившись с крыльца, генерал остановился. «Собаку отпустите», — сказал он кинологу. «Зачем животное мучить? Всех, кого надо, задержали. Мы прошли к машине. Уже тронулись, выехали с Вишняковской на Свободный проспект, когда Рябинко спросил, есть еще что-то, что мне надо знать?» «Есть», — ответил я. «Александр Яковлевич, вся эта история завертелась после личной просьбы к Вишане, но доказательств у меня нет. Если на Кабахидзе надавить, возможно, признается. Но вот как быть с тем, что Джермин Михайлович, зять Косыгина, я не знаю. Я тоже не знаю, будем решать вопросы, когда они созреют», — ответил Рябинко. «Но слишком уж ты информирован, Володя. Я бы посоветовал не показывать этого при Андропове». «Понял, Александр Яковлевич», — ответил я. «Спасибо за совет». Рябинко посмотрел на меня внимательно, но больше ничего не добавил. «Молодой, горячий, лезет в самое пекло», — подумал он. До Лубянки добрались за полчаса, вышли из машины, быстро вошли в здание. Вечером в здании комитета было так же людно, как и днем. Мне иногда казалось, что работа здесь не прекращается ни на минуту. Или это казалось Медведеву, да какая сейчас, к черту, разница. Поднялись в приемную Андропова. Его помощник, Виктор Иванов, сразу провел нас в кабинет. Я вошел и замер. В кабинете председателя комитета государственной безопасности кроме самого Андропова находился еще один человек. Это был мой собрат по несчастью, попаданец номер два. Он сидел на том же стуле, который утром занимал я. В руках Капитонов держал карандаш и, от усердия по-детски высунув кончик языка, что-то рисовал на большом альбомном листе. Фотоархив 03. 1. Галина Леонидовна Брежнева. 2. 3. Галина Брежнева и ее муж Юрий Чурбанов. 4. Капитонов Иван Васильевич. 5. Демонстрация германских активистов ХАФ. 1973 год. 6. 7. 8. Леонид Ильич в домашней обстановке. 9. Чита Брежневых играет в домино с охраной. Справа виден Владимир Медведев. 10. Прогулка на яхте в Крыму. 1973 год. 11. Галина Брежнева, Константин Черненко и Юрий Чурбанов во время прогулки на катере по Черному морю вблизи Севастополя. 1980 год. 12. Леонид Ильич Брежнев и кубинские братья Кастро на катере. 1974 год. И напоследок 4 милых фото, на которых Леонид Ильич запечатлен вместе с любимой правнучкой Галей. Глава 21. Сколько же тебе лет на самом деле? Не хватало еще, чтобы у меня здесь путался под ногами тинейджер, подумал я. Ну почему его занесло именно в это время, именно в это тело? И, главное, что он делает в кабинете Андропова? Вопросов много, надеюсь, ответы я на них все-таки получу. Однако, глядя на безобидного Капитонова, я устыдился своих недавних подозрений в том, что тот мог организовать покушение на Брежнева. Вы, товарищ Капитонов, не отвлекайтесь, рисуйте. Кстати, я не знал, что вы умеете так хорошо рисовать, сказал Андропов и подумал. Странно, у него же были проблемы с мелкой моторикой, он даже писал с трудом, как курица лапой. Всегда, если что нужно, секретарше надиктовывал. Капитонов, похоже, тоже прочел мысли председателя КГБ. Он размял ладонь, демонстративно потряс кистью, и сказал: «Стараюсь, Юрий Владимирович, но вы же знаете, у меня проблемы с мелкой моторикой. Я даже пишу плохо, как курица лапой». Капитонов, будто издеваясь, слово в слово повторил то, о чем подумал Андропов. Решил вот рисованием заняться на старости лет. Врачи посоветовали, во избежание проблем с сосудами. «У вас неплохо получается, продолжайте», — кивнул ему Юрий Владимирович и повернулся к нам. «Проходите, садитесь», — пригласил нас к столу. Мы прошли через просторный кабинет и уселись с другой стороны длинного стола, напротив Капитонова. «Я же вам сказал, отдыхать нужно», — Андропов покачал головой и неодобрительно посмотрел на мой пиджак с разорванным рукавом. «Загнали себя совсем, Владимир Тимофеевич». «Александр Яковлевич», — обратился он к Рябенко, — «дайте ему отгулы, хотя бы на неделю, пусть отдохнет, и, проследите, пожалуйста, чтобы Медведев больше не геройствовал». «Хорошо, сделаем, Юрий Владимирович», — кивнул Рябенко, — «но отпуск будет только после поездки в Завидово, раньше никак. Что ж, дела прежде всего, а вам лично, Владимир Тимофеевич, я благодарен за инициативу. С вашей помощью мы нашли важного свидетеля». И не просто важного, а ключевого, он кивнул на Капитонова. Сравнили отпечатки с бутылки минеральной воды, которую вы принесли, с отпечатками, снятыми в зале игровых автоматов. Мне доложили, что есть совпадение. Через этот зал проходит большое количество людей. Так как дело было вечером, и Рыжов был одним из последних посетителей, я распорядился с утра не открывать зал игровых автоматов и особо тщательно снять все отпечатки, не только в подсобке. Также подумал, где вы могли взять подходящий образец через 10 минут после того, как покинули мой кабинет. Дальше дело техники. Проверили по нашей картотеке и вышли на товарища Капитонова, который тоже вчера вечером был на месте преступления. Юрий Владимирович, ну я же уже объяснил, почему я там оказался. Капитонов отложил карандаш и посмотрел на Андропова как-то даже обиженно. Я год назад овдовел, живу один, хоть на стену лезь с тоски, даже работу на дом беру, чтобы хоть чем-то заниматься, не помогает. Вчера еду вечером мимо науки, вижу, зал игровых автоматов. Я сказал водителю подождать меня и зашел, просто посмотреть, чем наша молодежь интересуется и что мы им можем предложить. Поинтересовались и хватит. «Больше интересоваться не надо, Иван Васильевич», — Андропов улыбнулся, по-доброму, снисходительно. «Вы рисуете, рисуете. Так вот, уважаемые товарищи, так получилось, что во время посещения зала игровых автоматов кроме Ивана Васильевича там находился еще один посетитель, Рыжов. Рыжов увлекся игрой и ни на что не реагировал. Однако товарищ Капитонов заметил человека, который подошел к Рыжову. «Расскажите, Иван Васильевич». Капитонов снова отложил карандаш и отодвинул лист бумаги. Я специально за ними не наблюдал. Признаться, меня увлекла эта детская игра в зале. Сидел за аппаратом и стрелял по проплывающим кораблям. В морской бой играл. Прикольно, но слишком примитивно, он осекся, поняв, что сказал. Однако кроме меня никто не обратил внимания на прикольную оговорку, и попаданец номер два продолжил. Человек, который вошел в зал, сразу направился к Рыжову, несколько минут о чем-то беседовал с ним. Потом Рыжов встал, и они вместе прошли в сторону служебной комнаты. Даже не знаю, чем он привлек мое внимание, но я запомнил его. Лицо очень интересное. Зато я знаю, подумал я, вспомнив, как Капитонов пытался сегодня влезть ко мне в голову. Ты услышал их мысли, Капитоша. Тебя привлекло именно это. И мне тоже очень интересно, о чем думал преступник. Я обычно внимания на посетителей не обращаю, продолжал тем временем Капитонов. Особенно, когда хочется просто забыться и ни о чем не думать. Особенно о покойной супруге, Клавдии Ивановне, Капитонов реально едва не пустил слезу. И я не видел, когда они вышли. Потом минут за пять до закрытия зала вошли подростки. Мне показалось несолидно сидеть среди них, и я тоже покинул зал. Тех двоих мужчин на улице уже не было. Я сел в свою служебную машину и уехал домой. Водитель служебной машины подтверждает слова нашего товарища. Но дело не в этом. Владимир Тимофеевич, скажите, пожалуйста, почему вы принесли бутылку минералки с отпечатками товарища Капитонова на экспертизу? Не знаю, ответил я. Просто интуитивно вышло. Почаще прислушивайтесь к своей интуиции, усмехнувшись, посоветовал Андропов. Я уже нарисовал. Радостно воскликнул Капитонов. Смотрите, как хорошо получилось. Андропов быстро прошел к нему, взял рисунок, посмотрел. Его лицо стало очень серьезным, брови сдвинулись к переносице, губы сжались в тонкую нитку. Он вернулся к главному столу, снял трубку с телефона и приказал. Виктор, немедленно занесите папку с киргизским делом. В кабинет вошел помощник Андропова с обычной серой папкой в руках. Он передал документы Андропову. Тот открыл папку и достал рисунок. Положил его рядом с тем, что нарисовал Капитонов. На обоих листах бумаги был изображен один и тот же человек. Вы свободны, Иван Васильевич. Скажите Иванову, чтобы вызвал машину, распорядился Андропов, отпуская Капитонова. Было видно, что тому не хотелось уходить, что ему очень интересно, но ослушаться Андропова он не посмел. Юрий Владимирович подождал, пока за Капитоновым закроется дверь и обратился к нам с Рябинко. Сначала предыстория, он поднял руку вверх и потряс папкой в воздухе. В конце лета этого года на газдаче возле озера Иссык-Куль в Киргизии был убит председатель Совета министров Киргизии, товарищ Ибраимов Султан Ибраимович. Что самое интересное, охрана, а это газдача, никого не видела. Убийство произошло по той же схеме, что и вчерашнее покушение. Нарушитель прошел периметр в слепой зоне, застрелил Ибраимова из пистолета с глушителем, причем тоже из беретты, и спокойно вышел, также через слепую зону, на берег озера. Когда обнаружили труп Ибраимова, прочесали все, нашли моторную лодку, вычислили, кому она принадлежит, и вышли на исполнителя. Обычный человек, житель города Челпоната. У него обнаружились те же проблемы с психикой, что и у нашего Рыжова. Киргизские сотрудники комитета не разобрались в структуре личности задержанного. Да и откуда им? Андропов вздохнул, подумав. Беда с национальными кадрами, один на работу устроится, весь аул за собой тянет. Он вздохнул и продолжил рассказ. Тогда мы не предположили, что было проведено внедрение субличности. Но нам повезло, нашлись свидетели, которые видели киргизского убийцу с незнакомцем. В кафе на набережной к исполнителю подсел человек, случайно попавший на глаза присутствующему там же художнику, у которого профессиональная память на лица. Этот рисунок сделал он, Андропов указал на лист из папки, а этот нарисовал по памяти товарищ Капитонов, у которого, как вы знаете, тоже фотографическая память, и он указал на второй лист. Я взял один портрет, Рябинко второй, рассмотрев, положили оба рисунка рядом на стол, переглянулись. Техника рисунков была разной, поза, наклон головы тоже, но то, что это один и тот же человек, было понятно с первого взгляда. Самый заурядный человек, такие обычно не запоминаются. Правильные, но мелкие черты лица, в меру длинный нос, в меру полные губы, ровные брови над небольшими впалыми глазами. Единственная запоминающаяся деталь – это небольшой шрам, пересекающий правую бровь. Причем шрам присутствовал на обоих рисунках. Такой пройдет рядом, не обратишь внимания, заметил Александр Яковлевич. И все же, были об этом человеке хоть какие-то сведения? Нет, совершенно ничего, ответил Андропов. После убийства в Киргизии разослали ориентировки по всей стране. После того, как портреты подозреваемого появились в отделениях милиции, на вокзалах, в аэропортах, похожий человек был найден повешенным в электричке, стоящей в тупике на станции Чапаевск, в Куйбышевской области. Где Чапаевск, а где Челпоната? Удивился я. Сомневаюсь, что он приехал в Куйбышевскую область специально, чтобы повеситься. Скорее всего, в петлю засунули кого-то похожего, чтобы отвлечь внимание от реального преступника. А психиатров проверяли? Вы слишком торопитесь, Владимир Тимофеевич. Андропов прошел к столу, сел напротив нас, на тот же стул, на котором недавно сидел Капитонов. До глубокого обследования Рыжова мы даже не подозревали, что может быть применена техника внедрения ложной личности. Но сейчас этим уже занимаются все, кто владеет техниками гипноза, опрашиваются. Однако страна у нас большая, так что быстрых результатов не жду. Давайте продолжим разговор в комнате отдыха, Юрий Владимирович встал и первый вышел из кабинета в смежное помещение. Мы с генералом присоединились к нему, расположились в креслах вокруг небольшого чайного столика. Я, как самый молодой и младший по званию, разлил чай по стаканам, отметив, что подстаканники мельхиоровые, солидные, без лишних деталей. Подвинул ближе вазочку с рафинадом и, бросив кусочек в чай, с удовольствием сделал глоток. Рябинка пил чай по-солдатски, в прикуску. Андропов посмотрел на нас, посетовав: «Надо было сразу вас чаем напоить. Вечер у вас, насколько я знаю, был сложным. Но, вернемся к нашим баранам, точнее, киргизам. Вы, наверное, в курсе, что КГБ готовит резерв молодых, перспективных руководителей. Так вот, Ибраимов был одним из них. Более того, одним из немногих неподверженных национализму кадров. Также случайно погибли при разных обстоятельствах, чаще в автомобильных катастрофах или в результате несчастных случаев, еще 6 человек из этого списка. Еще 2 умерли чуть ранее. Тогда предположили пищевое отравление. Случайности? Нет. Диверсия? Скорее всего. И диверсия масштабная, направленная против будущего нашей страны. Отрицательный отбор и так идет, не будем это скрывать. В руководство пролезают не самые честные, умные и талантливые, а подхалимы, бездельники и очковтиратели. Кто нам противодействует, до сих пор непонятно. По каналам внешней разведки мы проверили спецслужбы нашего вероятного противника. Нигде нет информации о планировании и проведении подобной операции. В наше время шило в мешке не утаить, заметил генерал Рябинко. Подготовить и, самое главное, провести такую операцию в абсолютной тайне невозможно. Обязательно будет утечка. Что знают 2, знает и свинья. Вы правы, Александр Яковлевич, но это не облегчает нашей задачи. И сегодняшняя провокация в отношении вас, Владимир Тимофеевич, вполне укладывается в ту же схему. Причем целью было не арестовать вас, а именно устранить. В первую очередь из охраны Леонида Ильича Брежнева. Слишком быстро отреагировали после неудавшегося покушения на жизнь генсека. Такая оперативность пугает. Причем действуют дерзко, без оглядки. Теперь вопрос к вам, товарищ Рябинко. Если бы у Кабахидзе получилось ликвидировать Медведева, у вас было бы кем его заменить? Незаменимых нет, Юрий Владимирович, ответил Рябинко. Но это была бы такая потеря, что восполнить быстро и безболезненно невозможно. В том-то и дело, Андропов тяжело вздохнул. Но больше всего меня сегодня поразило поведение милиции, сказал он. Я уже связался и довел информацию до министра внутренних дел Щелокова. Мы договорились провести совместную проверку и чистку рядов МВД. Для этого в ближайшие же дни будет создана новая структура, служба собственной безопасности. Я решил не упускать шансы воспользоваться доверительным разговором с главным силовиком Советского Союза. Посмотрел на Андропова, подумав, что самое время немного подкорректировать ход истории. Подразделение А уже создано в 74-м, но оно более специализированное. Создано исключительно для борьбы с террористами. Угон самолетов, захват заложников и зданий, обеспечение безопасности наших посольств в горячих точках планеты. А вот на местном уровне подобной структуры нет. Полноценный ОМОН будет организован только в 88-м году. Московский милицейский спецназ появится раньше, уже через 2 года, в ноябре 78-го, когда власти начнут готовиться к Олимпиаде. Но почему бы не ускорить процесс? Неплохо было бы создать новую силовую структуру, предложил я. Отряд милиции особого назначения. Это позволит быстро реагировать на любые вооруженные нападения, ограбления, беспорядки. Давно назрело, поддержал мою инициативу Рябинко. Такая же структура нужна и в нашем комитете. Вы правы, силовая поддержка просто необходима нашим сотрудникам, тем более, что времена сейчас неспокойные, на носу Олимпиада. У меня есть на примете люди, которые займутся новой структурой, сказал Андропов, подумав. А ведь Медведев скоро перерастет генерала Рябинко. Надо начинать готовить его. Для начала повысить в звании, тем более, есть за что. На сегодня закончим. Юрий Владимирович встал, мы с генералом Рябинко тоже. Он пожал нам руки и, провожая нас до приемной, сказал: «По итогам допроса Кабахидзе я вам сообщу. Александр Яковлевич, все-таки лично проследите, чтобы доставили Медведева домой и сдали с рук на руки супруге. Послезавтра я тоже еду на охоту в Завидово, думаю, там встретимся и поговорим. Вам, Владимир Тимофеевич, до поездки приказываю отдыхать. Суток хватит, чтобы восстановить силы?» «Так точно, Юрий Владимирович. Я едва не отдал честь, но вовремя вспомнил, что не в форме. Мы попрощались и вышли в приемную. Виктор Иванов сидел за столом, читал документы. Он коротко кивнул нам, прощаясь. Пройдя по коридору, спустились на первый этаж и, наконец, вышли на воздух. Фонари освещали площадь, дождя не было, потеплело. Мы прошли к машине и Рябинко приказал водителю ехать в Кретово. «До двери-то я сам дойду», усмехнулся я, когда Рябинко вышел проводить меня до квартиры. «Володя, с твоими способностями попадать в переделки, совсем не уверен, что ты дойдешь до дверей своей квартиры без приключений», Рябинко улыбнулся. «И потом, приказ есть приказ. Андропов недвусмысленно приказал сдать тебя на руки супруге. Мы поднялись по лестнице. Светлана, видимо, ждала меня у окна. Она уже заранее открыла дверь и встречала на площадке. «Что случилось? Ты цел?» – взволнованно спросила она. «Цел и почти здоров», – ответил вместо меня генерал Рябинко. «Сдаю вам супруга на руки. Помыть, накормить и уложить спать. Послезавтра командировка. Ты, Володя, чтобы был в форме». Он попрощался и быстро спустился по лестнице. Хлопнула подъездная дверь. Мы прошли в прихожую. Скрестив руки на груди, возле двери в зал стояла теща. Пока Светлана закрывала двери, я разулся. «Из какой помойки ты вылез?» — поинтересовалась Валентина Ивановна, брезгливо разглядывая мой костюм. Кажется, она объявила мне войну. Захотелось послать ее подальше, причем открытым текстом, и уснуть прямо здесь, на табуретке, рядом с вешалкой для одежды. Но заставил себя встать, пройти в ванную комнату. На споры с тещей сил не было. Разделся, бросил изодранный костюм в мусорное ведро. Светлана занесла чистое белье и свежие полотенца. Наскоро ополоснулся, прошел в спальню, упал на кровать и отключился. Не слышал, как утром заиграло радио, как шумели дочки, собираясь в школу, как на кухне гремела посудой теща. Проснулся ближе к обеду. В ополе березка стояла, доносилась из зала. Видимо, теща смотрела телевизор. А я вдруг понял, как надо разговаривать с попаданцем номер 2, и решил не откладывать этот разговор в долгий ящик. От автора. Настоящее убийство председателя Совета Министров Киргизской ССР Султана Ибраима Ибраимовича случилось в 1980 г. Дело интересное, рекомендую почитать в интернете о его расследовании. Но у нас книга местами фантастическая, а история альтернативная. Реальная история этого убийства использована в сюжете лишь как прототип для истории вымышленной. Для большей остросюжетности изменены как даты, так и обстоятельства. Глава 22. Я натянул вельветовые джинсы и черную водолазку. Глянул на себя в зеркало, один в один Стив Джобс, разве что более атлетически сложен. Кроме того, в 76-м Джобсу еще 21 год, и он носит волосы до плеч. Они со вторым Стивом, Возняком, уже продали первые Apple, и пока будущий отец цифровой революции предпочитает водолазки, галстук и смокинг. Черную водолазку он сделает своей визитной карточкой только через 25 лет. Еще раз посмотрел на себя в зеркало, одежда практичная. В 76-м году, как я подозреваю, еще и очень модная. Надел КСН, сунул в нее пистолет и два запасных магазина под правую руку. Подумав, положил и связку отмычек в задний карман брюк. На фоне последних событий решил, что могут пригодиться. Нужно быть готовым ко всему. Тихо, чтобы не привлечь внимание тещи, прошел в ванную комнату. Умылся, почистил зубы сирийской зубной пастой. Почему-то вспомнил, что в детстве любил чистить зубы зубным порошком. Мать всегда покупала мятный. Прошел на кухню, заварил мерзкий индийский кофе. Отхлебнул глоток, поморщился. С ностальгией вспомнил кофемашину в своей квартире в 2025 году. Вернулся в спальню, снял с комода шкатулку, перебрал паспорта, свидетельства о рождении, квитанции по квартплате, и в самом низу нашел чеки внешпосылторга. Отлично, они-то мне и нужны. Проверил кошелек. В кошельке еще 70 рублей налички. Это много, считай, пол зарплаты какого-нибудь рабочего. Сунул чеки в карман, тихо прошел в прихожую. Надел на ноги мягкие мокасины, натянул на голову кепку. Снял с вешалки широкое полупальто, синего цвета, кашемировое. Пальто не любил никогда, сейчас бы больше была к месту короткая кожаная куртка, но они войдут в моду к 80-му году, не раньше. Подумав, повесил пальто обратно на вешалку и натянул на себя мешковатую балоньевую куртку. Тихо, стараясь не хлопнуть, закрыл за собой дверь. Не хотелось портить настроение, а теща... Проснись она сейчас, непременно бы вынесло мозг. Уселся в копейку, тронул пальцами амулет и, наблюдая, как пучок перьев завертелся под зеркалом заднего вида, повернул ключ зажигания. Сначала хотел поехать в магазин «Березка», что на улице Кропоткинской, но потом вспомнил о спецотделе в ГУМе. Доехал до улицы Ильинка, машину оставил на площади Революции. Все-таки хорошо сейчас, не надо думать, где припарковаться. Личных автомобилей очень мало, но, признаюсь, без пробок и транспортного столпотворения Москва мне уже иногда начала казаться голой и лысой. Удобно, но непривычно. В ГУМ я зашел не с главного входа. С Ильинки имелся вход с заднего крыльца. Поднялся по узкой служебной лестнице на третий этаж, прошел в закрытую секцию внешпосылторга. На входе меня остановил охранник в синей униформе, спросил: «Вы по приглашению?» Я показал ему корочки, дальнейшие вопросы сразу отпали. Отдел занимал приличную площадь и вполне тянул на небольшой супермаркет. В ГУМе ходили толпы народа, змеились очереди, но в секции внешпосылторга было малолюдно. Вообще-то мне нужно было купить здесь только два продукта – кетчуп и колу. Но, походив по рядам, я набрал довольно много. Во-первых, кофе в брикетах. Оно стоило всего 4 копейки. Этот кофе я помнил по детству. Мать покупала мне его, когда вместе ходили в магазин. И я, тогда совсем мелкий пацан, сдирал фольгу не дожидаясь, пока выйдем на улицу. Вгрызался в терпкую, сладкую плитку и замирал. Тогда казалось, что лучше лакомства быть не может. В том же отделе взял несколько пакетов кофе в зернах, купил ручную кофемолку и турку. В гастрономическом отделе обнаружил бельгийский соус Continental Foods, как было написано на этикетке, приклеенной к стеклянной бутылке. Сначала удивился, почему русскими буквами. Потом вспомнил, что для СССР все писалось на кириллице. Но то, зачем я сюда все-таки пришел, обнаружил не скоро. Колу увидел в отделе, где продавались спиртные напитки. Обалдел, одна бутылочка стоила всего 8 копеек. Сдачу на чеки не давали и, чтобы не потерять в деньгах, взял упаковку кока-колы и упаковку баночного пива Хейнекен. Тут же, в овощном отделе купил помидоры и порадовался, увидев длинные курчавые листья салата. Все-таки салат был не самым ходовым товаром в СССР. В другом отделе взял неплохой сыр. Удивился, увидев бульонные кубики Кнорр, неожиданно в 76-м году. На всякий случай тоже купил. Пригодятся. Вернулся к машине, поставил на заднее сиденье пакеты с продуктами, рядом упаковки колы и пива. Тут же на Ильинке, насколько помнил, имелась отличная кулинария. Прошелся до нее пешком. В кулинарии взял 4 больших, уже жареных, рамштекса и булки. Вышел и сразу направился к телефонной будке. Опустил в аппарат 2 копейки, набрал номер секретаря Капитонова. Мне ответили, что Иван Васильевич на больничном, и сейчас работает дома. Отлично, можно ехать в гости. Капитонов жил на улице Грановского, в доме номер 3. Я доехал до его дома, оставил машину и, с пакетом в одной руке, а колой в другой, вошел в подъезд. «Вы к кому?» – спросил меня консьерж. «К Капитонову Ивану Васильевичу», – ответил я. Поставил упаковку колы на стол консьержа и показал ему удостоверение. «Проходите, пожалуйста», – разрешил пожилой консьерж. «Иван Васильевич болеет, еще не выходил, но он точно дома». Я поднялся на третий этаж. Руки заняты, хоть носом на кнопку звонка жми. Поставил покупки на пол возле двери, позвонил. Никто не ответил. Позвонил еще несколько раз, пока не сообразил, что дверь может быть не заперта. Потянул за ручку. Да, и вправду открыто. Вбежал в прихожую и остолбенел. На потолочном крюке вместо люстры висела петля, а под ней опрокинутая табуретка. Хорошо, что петля пустая, но намерения предельно ясны. Капитонов. С тревогой в голосе громко позвал я, но никто не ответил. Я ринулся в спальню, смятая постель, мокрая подушка, на полу пустые упаковки от таблеток, опрокинутый стакан. Черт, неужели не успел, отравился, но где же он? Словно в ответ на мой вопрос, послышался шум воды в бачке унитаза. Я метнулся к туалету, рванул дверь и увидел Капитонова. Будто камень с души упал, живой. Капитошка согнулся над унитазом, его скручивали приступы рвоты. Капитонов, ну что ты? Я сдернул со змеевика полотенце, вытер ему лицо. Ну зачем? Он встал, пошатнулся, но я поддержал его. Капитонов уткнулся мне в плечо и, тихо заплакав, прошептал. Оказывается, Убить себя так трудно, что я ему мог ответить. Мы не близкие люди и вообще едва знакомы. Любые слова сейчас будут фальшивыми. Такими же фальшивыми, как мы с ним, фальшивый секретарь ЦК и фальшивый заместитель начальника охраны Брежнева. Я вывел его на кухню, усадил за стол, вернулся на лестничную площадку за продуктами, поставил покупки на кухонный стол, достал из упаковки бутылочку колы, открыл, протянул Капитонову. Сам, открыв банку пива, устроился напротив. Хотел гамбургер тебе сделать, но вряд ли сейчас у тебя есть аппетит. Поэтому пей пока колу и рассказывай. Что рассказывать? Он сделал глоток и закрыл глаза. Мужик, выглядевший на 20 лет старше меня, но казавшийся мне подростком. Начни с того, как тебя зовут, подсказал ему. На самом деле, да так и зовут, Ваня, ответил Капитонов. Иван Полторацкий. И сколько тебе, Ваня, лет? 20 недавно исполнилось. А я думал, еще меньше, хмыкнул я. Он промолчал, только шмыгнул носом, как мальчишка. Да что мне, клещами из тебя все тянуть. Я начинал злиться. Понимал, что парень в стрессе, но мне было необходимо с ним поговорить. Из какого года тебя сюда забросило? Из 2025-го. Учился на архивиста, в гуманитарном университете. Пошел потому, что проходной балл на эту специальность был низкий, я на бюджет прошел. Так бы у матери никаких денег не хватило учить меня на платном. Либо так, либо официантом идти или курьером. Он говорил медленно, с трудом подбирая слова. «Ваня, встряхнись, что ты как неживой». Капитонов вдруг зло зыркнул на меня. Подскочил, задрал рубашку, оголив дряблое, рыхлое тело. «А я что, живой по-твоему?» – закричал он, брызгая слюной, как сумасшедший старик. «Посмотри, ты видишь, я когда здесь в себя пришел, чуть с ума не сошел. Мне 20 лет, я был молод, здоров и красив, и скромен. Я не смог удержаться от сарказма, хотя чисто по-человечески понимал парня и сочувствовал ему. Представляю, какой когнитивный диссонанс он испытал. Старость, она подкрадывается незаметно, маленькими шажками, тонкими морщинками. Психика у парня на редкость крепкая, потому что сойти с ума, в один миг лишившись молодости, было бы для него спасением. Мне было легче принять новое тело. Даже больше, я был счастлив. Еще бы, после прожитых 65 лет превратиться в молодого и сильного мужика приятно, что уж скрывать. Первое время ежедневно радовался своему новому отражению в зеркале, но потом тоже привык. Но у Вани ведь все наоборот. Он же по сути мальчишка, и тут такой стресс. Тебе смешно, а у этого старика даже член не стоит. Ваня перестал кричать и снова готов был расплакаться. Представляешь, вообще, и ты из-за этого в петлю полез, неодобрительно покачал я головой. Признаю, ты действительно влип в неприятную ситуацию. Уж точно похуже моей, но не до такой же степени, чтоб покончить с собой. Времени жизни осталось меньше, ты его ценить должен, а не отказываться от последнего. Сознанием дела говоришь, догадался Капитонов и глянул на меня с подозрением и даже завистью. Я не отпирался. Да, у меня было все наоборот. Из пожилого в молодого, тоже мне молодой, больше 40, небось, презрительно хмыкнул Ваня. Да уж помоложе тебя лет на 20, парировал я в той же манере. Капитонов помрачнел, возразить было нечего. Получается, ты в основном из-за девок расстроился? Задал я глупый вопрос, просто чтоб отвлечь его. Из-за недостатка секса, было бы чего страдать. Да нет, не из-за этого, отмахнулся Ваня. Понимаешь, мне раньше вообще вся эта туфта с попаданством казалась смешной. Наверное, потому что слишком хорошо знаю историю. Капитонов встал, прошел к окну, прижался лбом к стеклу. Через минуту повернулся, вытер рукавом мокрые глаза и продолжил. Ну не может человек из другого времени органично вписаться в настолько чужую для него жизнь. И дело тут не только в эпохе. Дело в том, что психика не выдержит. Ну выдержала же, к сожалению. Ваня вздохнул. Видимо, пластичность, свойство возраста. А что пытался таблеток наглотаться, так я просто подумал, что надо умереть здесь, и тогда я вернусь в свое тело там, в своем времени. Но не смог. Я трус. Глупости. Трус бы не ходил вместо Капитонова на работу, не взвалил бы на себя груз его ответственности, не справился бы с обязанностями секретаря ЦК. А ты отлично справился. Никто даже не заметил подмены. Это, Ваня, не трусость. Это отвращение к суициду, оно заложено в каждом человеке. И потом, откуда ты знаешь, что с твоим телом там, в 25-м году. Может, давно уже похоронили? Видимо, эта мысль не приходила парню в голову. Он замер, побледнел и тяжело осел на стул, положил руки на стол и, опустив на них голову, затих. Только сейчас я понял, что ляпнул. Я лишил человека надежды, а это все равно, что убить его. Вот дебил. Сел рядом, погладил Капитонова по голове, успокаивая пожилого человека словно ребенка. Собственно, он и есть ребенок для меня. Что такое 20 лет? Ваня, послушай меня. Мы с тобой обязательно найдем способ вернуть тебя. Я обещаю. Иван поднял голову, посмотрел на меня недоверчиво и сказал не в попад. У меня в 25-м году девушка есть. Настей зовут. Знаешь, какая она красивая. Блин, я сам едва не пустил слезу, до того было жалко парня. Все будет в порядке. Главное, что ты теперь здесь не один. Я ободряюще похлопал его по плечу. Попаданцы друг друга в беде не бросают, правда ведь? Он шмыгнул носом и кивнул, соглашаясь. Вот и хорошо. Я прошел к холодильнику, открыл дверцу. Смотрю, у тебя здесь мышь повесилась. Что, продукты купить не судьба? Я на работе в буфет хожу. Аппетита вообще нет. Еще и болит все. Никогда не думал, что старым быть так тяжело. 61 год, Ванечка, это еще не старость. Поверь на слово, я знаю. 61 год, это нормальный средний возраст для мужика. Настоящая старость наступит ближе к 80. А теперь давай-ка я поесть приготовлю. В доме Капитонова плита была электрической, чему я порадовался. А то этот чудик мог бы сообразить закрыть окна и включить газ. Я достал из пакета покупки. Быстро разрезал пополам булки, нарезал помидоры, сыр. Дальше дело техники. Половинку булки смазать кетчупом, сверху рамштекс, сойдет за котлетку из Макдональдса, на него сыр, помидорку, еще один рамштекс, лист салата, еще ломтик сыра. Готовые гамбургеры поставил на пару минут в духовку, чтоб сыр расплавился и булки слегка подрумянились. Поискал глазами прихватки, не нашел. Взял кухонное полотенце, надеясь, что противень не слишком нагрелся. Достал гамбургеры, положил один на тарелку и, открыв еще бутылку колы, поставил все перед Иваном. Ешь давай, и не вздумай снова впадать в истерики и депрессии. Я тоже решил перекусить. Попробовал гамбургер. Может и не идеально получилось, но вполне неплохо. И почему-то мне вдруг тоже стало тоскливо. Оказывается, я тоже соскучился по той еде. И даже по прежнему ритму жизни. Еще по той Москве, которую я знал. Сам не ожидал, но захотелось снова оказаться в 25-м году, в нерезиновой, перегруженной людьми, автомобилями и рекламой. Эх, правильно говорят, что психические состояния заразны. Тем временем Ваня умял гамбургер, запил колой. «Сейчас бы еще пиццу», – мечтательно произнес он. «Губа не дура», – я усмехнулся. «Пиццу сам приготовишь, только сосисок купи. Записывай рецепт, я запомню. У Капитонова память знаешь какая, а еще говорят, что старики забывчивы. Да у нас на целом факультете ни у кого такой памяти не было. Я теперь вообще ничего не забываю. Представляешь, помню каждое слово, сказанное каждым человеком, с которым хоть раз в жизни встречался. С такой памятью жить вообще сложно. А еще он был такой мстительный, сука старая. У него столько продуманных планов было, на тему кого и как подставить. Мне иногда мерзко от такого соседства в башке, но приходится пользоваться. Куда я с подводной лодки? Я вот думаю, что я такого в своей настоящей жизни сделал, чтоб меня так наказали. А ты как вообще сюда попал? При каких обстоятельствах? Да на тусе был. Пацаны предложили колеса, ну я закинулся, и с дуру водкой запил. Потом такие приходы были, думал, с ума сойду. Вот если ад есть, то я как раз его и видел. Потом вроде в себя стал приходить, помню, как меня на каталке везли, капельница тут же, коридор больничный, потолок с лампами, и все, как выключило. Глаза открываю, я здесь. Сначала подумал, что меня не отпустило еще. Приход такой странный, продолжение банкета. Не понял, где я, кто я. Прошел в туалет, отлить, трусы спустил, член достал, а он чужой. Я не удержался и захохотал, живо представив эту картину. Тебе смешно, обиделся Ваня, а мне нифига не смешно было. Ладно, хорош ржать, диктуй свой рецепт. Можно, конечно, заморочиться с дрожжевым тестом, но я тебе предложу холостяцкий рецепт. Готовится прямо на сковороде, только температуру регулируй. 10 минут на медленном огне. Там все просто. 3 яйца, 3 ложки майонеза, 3 ложки сметаны, 9 ложек муки. Перемешиваешь тщательно, и на сковороду. Сверху выложишь сосиски, только порежь колечками. Я не дурак, соображу. И сыром тоже соображу посыпать. Он усмехнулся и, вдруг нахмурившись, спросил. Постой, а ты тоже телепат? Я тебя заподозрил, когда не смог прочесть твои мысли. Потом, когда ты про геев спрашивал, специально слово «пранк» ввернул, но ты не отреагировал. Я подумал, что ошибся. Не ошибся, Ваня. Кстати, а на самом-то деле геев ты зачем притащил? Понимал же, что делаешь. Да прикололся просто. Скучно здесь. Я в этом времени подыхаю без гаджетов. Кажется, почку отдам за мобильник, а уж компьютер во сне снится. Тогда в зале игровых автоматов такой облом был. Блин, сел возле этого гроба с музыкой и по корабликам стрелял. Прикинь, это после War Thunder. Вот об этом хочу особо поговорить, перебил его, пока парень не начал ностальгировать по компьютерным играм. Портрет ты классный нарисовал. Еще бы, 5 лет в художке занимался, похвалился он. Ты читаешь мысли, я не давал ему уйти от темы разговора. О чем тот мужик думал, который Шизика в подсобку увел? Ну поначалу я ж не слушал, среагировал позже, когда мелькнуло о работе в институте кибернетики, в Киеве. Он думал, что скоро отчитываться надо будет, в какой-то лаборатории по проектированию человека как системы. Я поэтому и обратил на него внимание, зацепился за слово кибернетика. Неожиданно в 76-м году, а почему Рыжов активно пользовался геймерскими словечками?